Глава пятая. Когда меня завели в помещение, где будет проходить заседание по моему делу, я с надеждой пошарил взглядом по лавкам в поисках Пак Сумин и ожидаемо девушку не увидел. Чебольке не было смысла участвовать в этом процессе. Сказать в мою защиту ей было нечего, а светиться лишний раз в судебных документах наследницы семьи Пак было не с руки. Да и не планировали меня оправдать. Я уже знал, что прямо из зала суда я отправлюсь на зону, отбывать справедливо полученное наказание. Неизменный господин Ким Чан Сун сидел на месте адвоката. Меня усадили рядом с ним, предварительно сняв наручники. В зале было не менее десятка вооруженных приставов, так что даже если бы я захотел, вырваться отсюда у меня не получится. Сидим смирно, следуем заранее оговоренному плану. Вела мое дело все та же женщина-судья, которую я видел в прошлый свой визит в суд. Дальше начались ничего не значащие прения сторон. Прокурорские, словно заводные болванчики, зачитали пункты закона о хранении оружия, которые я нарушил. В ответ господин Ким Чан Сон предоставил мое признание, характеристики с места работы и из ассоциации. Указал на вторичный характер проступка. Пистолет я не украл, а получил от Мунджина. После чего подал ходатайство о присуждении мне минимально возможного срока заключения в 3 месяца. В итоге судья приняла все документы, для вида покивала головой и огласила мое наказание. 5 месяцев тюрьмы и штраф в 100 миллионов вон. С учетом отбытого срока в центре временного содержания меня приговорили фактически к 4 месяцам заключения, а приговор вступил в силу в зале суда в момент оглашения. О сумме штрафа, хотя выглядела она и фантастически, я не беспокоился. Уверен, Пак Сумин погасит эту задолженность в момент, когда окончательно будет выставлен счет на мое имя. 4 месяца за решеткой. Я выйду на свободу, когда уже наступит весна, и повлиять я на это никак не мог. После оглашения приговора господин Ким Чан Сон ободряюще похлопал меня по плечу, показывая, что все прошло так, как и планировалось. Поймал я и взгляд прокурора. Мужчина долго смотрел мне прямо в лицо, после чего едва заметно кивнул. То, что в этом деле участвовала и прокуратура, я даже не сомневался. Никто из ветвей исполнительной власти не любил псов из НАС, которые совали свой нос куда надо и не надо. А то, что мое дело по стрельбе резко переквалифицировали, удар под дых всей следственно-прокурорской системе Сеула, даже если опустить тот момент, что за меня вступились очень серьезные люди по просьбе Пак Кихуна. Такое наглое вмешательство в дела прокуратуры не могло не настроить государственных обвинителей против НАС. И когда на горизонте появился господин Ким Чан Сон со своим планом перетащить меня обратно в зону влияния гражданских властей, его предложение нашло довольно мощный отклик. Так что суд надо мной был точно таким же постановочным фарсом, как и то памятное заседание, когда мне избрали смешную меру пресечения в виде подписки о невыезде, фактически выставив пострадавшие от налета бандитов стороной. И плевать, что эта пострадавшая сторона оставила после себя 4 трупа. Этапировали меня прямо из зала суда. Я никогда не был в тюрьме, даже в охране, так что то, что я увидел, меня серьезно удивило. Меня переодели еще в здании суда и вывели из буса уже в тюремной темно-синей робе с белой нашивкой на груди и с именем. Ее цвет свидетельствовал о том, что я сижу за ненасильственное преступление, и особого отношения администрации к моей персоне не требуется. Сама тюрьма находилась в пределах Сеула, совсем недалеко от какой-то жилой многоэтажной застройки, и издалека больше была похожа на большой бетонный куб, 10 этажей в высоту на широкой подставке. На ум сразу же пришла архитектура брутализма, которую на моей родине позаимствовали у русских. Величие голого бетона, давящие прямые линии. Проезжая по парковке мимо главного входа, в окно я увидел низкое крыльцо, навес и гордую новенькую вывеску с надписью «Сеульский центр коррекции Донгбу». По названию я и понял, где оказался. Это была юго-восточная часть города, практически на самой границе с Ханамом. Глядя на эту унылую бетонную коробку, я подумал, что хорошо, что Пак Сумин сегодня не пришла. Мельком увериться без возможности поговорить было бы даже хуже, чем не видеться вовсе. Мне нужно досидеть до конца календарного месяца. Через 2 недели, в первых числах февраля, будет заседать тюремная комиссия, которая присваивает заключенным классы, и мне нужно постараться повысить свой статус до 3-го уровня. Вот тогда мы с Пак Сумин сможем увидеться. преступление у меня не слишком жесткое. Встреча проводится без надзирателей в комнате, так что я смогу хотя бы взять девушку за руку. Хорошо, что Пак Сумин сегодня не пришла. Паранойя Кан Гван Джина тихо скреблась изнутри черепной коробки, нашептывая всякие гадости. Что Пак Сумин может меня бросить, что она белая кость, а я простой беглец-северянин. Что я отдал девушке свой последний козырь, вложил в ее тонкие ладони свою жизнь, и сейчас, надеюсь, она сможет поступить правильно. Кан Гван Джин боялся, что Пак Сумин может меня продать. Но я верил в то, что Годзилла справится с вызовами, которые возникнут на ее пути. Когда я говорил, что нашел единственную женщину на всю Корею, которая не сдаст меня НАС, я не шутил. Я на самом деле считал, что при всех своих отрицательных качествах, лености, вспыльчивости, Пак Сумин обладала самым важным для женщины качеством. Она в меня верила и всегда оставалась на моей стороне. И поступала она так с самого начала, еще тогда, когда попала в руки Ким Аран. Как сказала мне когда-то сама Пак Сумин, она огромной ценой выиграла для меня время. Не сдалась и не сломалась, а ведь тогда мы только-только присматривались друг к другу. Точнее, тогда присматривался только я. Как мне теперь казалось, Пак Сумин для себя решила все довольно давно. Едва ли не в первую нашу встречу, и целенаправленно шла к своей цели. Так что сейчас, когда мы достигли наивысшей степени взаимного доверия, когда между нами не осталось постыдных тайн и секретов, у нее нет ни единой причины отказываться от меня. А значит, все будет хорошо. Конвоиры быстро передали меня со всеми документами и личными вещами местной администрации и убрались в освояси. А я начал знакомство с местом, которое на ближайшие 4 месяца станет моим домом. Первые 2 этажа были отведены под учебные классы и рабочие цеха. В этой тюрьме занимались пошивом одежды, как и во многих других подобных учреждениях. На 3-м этаже находилась общая зона, столовая и библиотека. Жилые блоки размещались на верхних этажах, последние из которых были отведены под содержание преступников, совершивших тяжкие преступления. Такие бандиты содержались отдельно. Изнутри тюрьма была местом мрачным и тесным, с узкими лестницами и дверными проемами, решетками и многочисленными ограждениями. Все было спланировано так, чтобы пара охранников со щитами и дубинками могли заблокировать узкий проход в случае бунта заключенных. Камеры были организованы по американскому принципу. Небольшие комнатушки с решетками вместо 4-й стены, для того, чтобы смотритель мог видеть происходящее внутри. Единственный относительно широкий коридор был как раз в зоне камер заключения, чтобы сотрудник мог без труда идти посередине, не боясь, что кто-то сумеет схватить его через решетку и таким образом напасть. Даже специальные желтые линии были расчерчены на полу, за которые запрещалось заходить во время обходов, а заключенным во время утренних построений и осмотров заступать. Все это крайне походило на армейские казарменные порядки, так что я лишь в очередной раз убедился, что любое место, эксплуатирующее бесплатный труд, имеет одни и те же черты. Хотя технически заключенным за работу на тюремном производстве платили, но это были сущие гроши, которые начислялись на личный банковский счет осужденного. В основном люди тратили эти деньги на покупку продуктов в тюремном магазине. Ведь пайка тут была такая же, как и в центре временного содержания. 600 граммов рисово-кукурузной смеси на человека в сутки и небольшая 100-граммовая добавка тем, кто работает на тюремном производстве. А так как желающих чем-нибудь заняться тут хватало, то на полную ставку рассчитывать не приходилось. Работали хорошо, если 3-4 дня в неделю, в том числе и из-за переполненности тюремных камер. Ведь производство было рассчитано на меньшее число заключенных. Меня поселили в 4-местную камеру, которая формально уже была заполнена. Я оказался 5-м. Из мебели тут, как и в СИЗО, было только несколько тумбочек, перегородка со шторкой для чаши Генуя и маленький низкий столик для приема пищи в вечернее время. Столовая работала только утром и в обед. Спали заключенные на тонких матрасах прямо на полу, укладываясь штабелями. Встретили меня недовольными лицами. 5-й заключенный на такое маленькое пространство — это проблема, которую придется решать. Благо, был я не очень крупным, что тут же отразилось на лицах моих новых соседей. А когда они узнали мой смехотворный срок заключения в 4 месяца, то вовсе расслабились. Значит, преступление у меня не очень серьезное, и со мной можно иметь дело. В свою первую ночь в тюрьме я почти не спал. смотрел в потолок и, стараясь не вслушиваться в раскатистые трели храпа, разносящиеся по всему этажу, думал о том, как там на воле справляется Пак Сун Мин. Если подумать, 4 месяца не срок. Главное тихо отсидеть и выйти целым и невредимым. А первым делом нужно наведаться в тюремную библиотеку. Нужно себя чем-нибудь занять. Пак Сун Мин не смогла себя заставить зайти в зал суда, хотя и решила присутствовать на процессе для того, чтобы поддержать Кан Гван Джина. Но едва она оказалась в коридоре и завидела двери, у которых стояли приставы, вся ее решительность куда-то улетучилась. Ноги были ватными, голова кружилась, и она еле держалась на ногах от волнения. Она даже не осталась, чтобы мельком увидеть Кан Гван Джина. Развернулась на каблуках и, опираясь на локоть старшего телохранителя Сон Йон Ги, медленно отправилась на выход. Лучше они увидятся на свидании, чем вот так будут стоять и смотреть друг на друга, не в силах даже обменяться парой слов. Незачем себя мучить. Тем более сегодня у нее еще были дела. Сегодня ей еще понадобятся остатки сил и выдержки. Вчера поздно вечером ей наконец-то позвонил Юн Дон Джин и сказал, что Пак Ки Хун ожидает ее на беседу в обед. Так что Чеболька правильно расставила приоритеты и вместо того, чтобы терзать себя в зале суда, решила отправиться на переговоры к старику. Она все же дождалась своего. Хоть какой-то реакции со стороны деда. Бежать к патриарху при первых же проблемах и неурядицах — признак слабости, которую Пак Сун Мин показывать не хотела. Тем более, как оказалось, ситуация была хоть и жаркая, но не безнадежная, а Мун Джин оказался крайне полезен. То, что у Кан Гван Джина было негласное соглашение со здоровяком, сначала зацепило Пак Сун Мин, но потом она справедливо рассудила, что северянин не был ее подчиненным. Он был ее партнером, причем уже довольно давно, и часть вопросов мог решать на свое усмотрение. И решил он с Мун Джином все более-менее удачно. Не сжег мосты, оставил лазейку и возможность для бывшего телохранителя оказаться полезным. Конечно же, Кан Гван Джин не думал, что с мужчины можно будет затребовать услугу таких масштабов. Но тут уже в игру вступила сама Чеболька, а уж контакт в лице Гючона оказался и вовсе бесценным. Благодаря этим связям и своим деньгам Пак Сун Мин сумела стабилизировать ситуацию и вывернуть все в более-менее предсказуемое русло. Теперь же, когда Кан Гван Джин был осужден за незаконное получение и хранение пистолета, начиналась вторая фаза операции. Нужно приложить все усилия, финансы и связи для того, чтобы по основному делопроизводству его признали невиновным. То есть нужно доказать, что переквалификация дела, которую затребовала НАС, не имеет оснований. И вот тогда они победят. Сейчас же ее мужчина находился в подвешенном состоянии и был одновременно как в одном шаге от свободы через несколько месяцев заключения, так и в одном шаге от камеры смертников. Так что тут приглашение деда было как нельзя кстати, ведь нисовцы плюнули в лицо и Пак Ки Хуну, который когда-то пообещал Пак Сун Мин, что он все уладит. Как оказалось, не уладил, а в ее жизнь опять влезли ее нелюбимые братья. С этим пусть тоже разбирается патриарх. Если Пак Ки Хун и на этот раз спустит братьям Минхо и Хишуню это с рук, то его окончательно перестанут уважать внутри семьи. А для старика это означало только одно — уход на пенсию с полной передачей власти Пак Богому, на что дед еще не был готов. И, наверное, никогда и не будет. Встреча проходила в головном офисе конгломерата. Пак Сун Мин почти привычно поднялась в кабинет главы конгломерата и, без задержек миновав просторную и пустынную сейчас приемную, оказалась в кабинете Пак Ки Хуна. Дед ждал ее не за столом, а в одном из боковых кресел, установленных рядом с кофейным столиком. Было видно, что в этом месте с диванчиком и креслами он отдыхал в конце рабочего дня или переводил дух. Охрана Пак Сун Мин осталась за дверью, а присутствовал в кабинете, кроме деда и Пак Сун Мин, только вездесущий Юн Дон Джин, каменным изваянием замерзший у стены прямо за спиной деда. «Здравствуй, Сун Мин Ян», — кивнул старик Пак Ки Хун, поднимая блюдце с кофейной чашкой со стола и делая мелкий глоточек. «Проходи, внучка, садись». Девушка на секунду замерла, после чего поклонилась старику и приняла приглашение присоединиться за столиком. Тут же вперед вышел Юн Дон Джин, как заправский официант подхватил кофейник и налил в свободную чашку ароматного, черного напитка для гостьи, от запаха которого Пак Сун Мин стало дурно. «Почему не пришла раньше?» — — спросил Пак Сумин, отставляя в сторону кофе и откидываясь на спинку. «А должна была?» — приподняв бровь, дерзко спросила Пак Сумин. Старик только покачал головой и с усмешкой продолжил. «Честно сказать, я крайне доволен тем, что ты проявила самостоятельность в этом вопросе. Все же арестовали твоего ассистента». Старик сделал многозначительное ударение на последнем слове. «Он знает. Не мог не знать, да и они с Кан Гванджином не сильно прятались от охраны, но Пак Сумин была к этому абсолютно готова. Арест стал неожиданностью, но я взрослый человек, который не только может решать сам, но и должен действовать самостоятельно», — намекнула старику Пак Сумин. «Если ты понимаешь, о чем я, дедушка». «Понимаю», — кивнул головой старый Чеболь. «Прекрасно понимаю. Ким Чан Сон держал меня в курсе ваших манипуляций. Я доволен тем, что ты нашла контакт в НАС и взяла ситуацию в свои руки. Эта ситуация идет тебе на пользу. Ты учишься решать нетривиальные задачи». «Я бы хотела, чтобы мне такое решать не пришлось», — с нажимом ответила Пак Сумин, делая глоток кофе. «Но есть кое-кто, кто постоянно подбрасывает мне новые и новые проблемы». «И кто же?» — уточнил Пак Кихун. «Мои братья». «У тебя есть доказательства?» «Прямые?» — уточнила девушка. «Нет, пока нет. Но когда будут, я надеюсь, что ты проявишь благоразумие и оградишь меня от их нападок более надежно, дедушка». Это был жесткий удар по самолюбию старика. Лицо Пак Кихуна на мгновение искривилось в гримассе, но тут его внучка была совершенно права. Внуки проигнорировали прямой приказ деда больше не вмешиваться в дела Пак Сумин и стали мутить воду, пусть и по другому поводу. «У меня еще один вопрос, дедушка», — продолжила Чеболька. «Ты же помнишь, что обещал мне все уладить? Не хочешь все же вмешаться и сдержать данное тобой слово?» «Довольно», — вмешался Юн Донджин. «Пак Сумин, знай свое место! Как ты смеешь так разговаривать с господином Пак Кихуном?» «Не вмешивайся, пес», — тут же огрызнулась Пак Сумин. «У меня нет желания слушать твой лай». После чего девушка внимательно посмотрела на советника и вдруг поняла, что Юн Донджин ничего не знает. А вот Мун Джин рассказал ей, что этот сухарь дал добро на брак с Юн Хян Ми и ждал его на сговор как раз в ближайшие числа. Она перевела взгляд на старика Пак Кихуна, который безмятежно потягивал сейчас кофе. Патриарх только сверкнул глазами, показывая, что ожидает от Пак Сумин дальнейших действий. Как она поступит? Что будет делать? Не быть в курсе он не мог. Ким Чан Сон докладывал напрямую Пак Кихуну, а значит, старый Чеболь знал, что прямо сейчас, вслед за Кан Гванджином, судят и здоровяка Мун Джина по тому же преступлению. Зачем он утаил эту информацию от советника? Оставил эту карту на руках внучки, чтобы посмотреть, как она ею распорядится? А то, что Юн Хян Ми и Мун Джин трусливо умолчали и не рассказали все отцу бывшей подруги лично, она даже не удивлена. Эта парочка не отличалась отвагой в подобных вопросах. «Если вы не в курсе, господин Юн Дон Джин», — едко начала Пак Сумин, «то ваш будущий зять тоже оказался прямо вовлечен в эти дела. Мне пришлось привлечь Мун Джина для того, чтобы смягчить наказание Кан Ён Сока. На сговор можете его не ждать, но не беспокойтесь. Я обещала приготовить для вашего зятя тофу к моменту, когда он выйдет из тюрьмы». От этих слов лицо Юн Донджина побелело, и девушка уже испугалась, что убила мужчину. От таких новостей можно и сердечный приступ получить. Но гадкий советник выдержал. Только покрепче сжал зубы и бросил короткий взгляд на своего патрона, который все так же безмятежно наблюдал за разворачивающейся бойней. «Тофу?» — уточнил Пак Кихун. «Мун Джин пошел на достаточные жертвы, чтобы искупить свои ошибки», — ответила Пак Сумин. «Думаю, он сумеет заслужить мое прощение». «Вот как», — протянул Пак Кихун. «Слышал, Юн Донджин, твой зять будет вдвойне достойным человеком». Звучало это, конечно, как издевательство, ведь судимость — это клеймо. Но Юн Донджин и этот удар выдержал, а Пак Сумин в очередной раз убедилась, что Пак Кихун любит только свой бизнес, если позволяет себе так издеваться над ближайшим соратником. «Касательно же вмешательства НАС», — начал Пак Кихун, — «я ждал, когда ты закончишь активные действия. Что ты еще планируешь, Сумин Ян?» «Зачем тебе это?» — уточнила Чеболька. Старик опять сделал глоток кофе, после чего довольно прищурился и сообщил. «Я просто не хотел тебе мешать, милая Суминьян, и ты отлично справилась. Теперь же я планирую сделать пару звонков. Ищейкам из NIS стоит заниматься настоящими делами, а не влезать в наши семейные дрязги. Ты так не считаешь? Или мне повременить?» Опять хочет, чтобы она просила. На секунду Пак Сумин захотелось вскочить, перевернуть этот проклятый столик прямо в лицо старой сволочи, что сидела напротив, и выбежать прочь. Дико болела голова, ее бросало в пот, а от запаха дорогого кофе хотелось блевать. Но перед ней встала картина, на которой Канг Ван Джин лежит посреди кухни с заломанными за спиной руками, а пара спецназовцев деловито затягивает на его запястьях белые стяжки. И это воспоминание за мгновение привело ее в чувство. «Пожалуйста, дедушка, делай, что считаешь нужным», — согнулась в поклоне Пак Сумин, едва не положив голову на собственные колени, отчего в глазах запрыгали черные точки. Но вот разогнуться она уже не смогла. В глазах окончательно потемнело, голова стала ватной, а мягкий ковер, который был постелен перед столиком, подозрительно быстро бросился ей навстречу. Последнее, что услышала Пак Сумин перед тем, как отключиться, стал властный рык Пак Кихуна. «Врача сюда! Немедленно!»